Глава 12. Иссукуба не обманула. В тот момент, когда ее тело сотряслось во второй раз в порыве экстаза, меня подхватили потоки воздуха и взметнули над землей. В первую секунду я напрягся, так как не понимал, что происходит, но разобраться в этом помогла Пафи. «Ох!» — восхищенно выдохнула она. «Магия воздуха!» «Что? Мне подарили стихию?» Не то чтобы я был сильно удивлен, в этом мире на мою долю свалилось слишком много сверхъестественного. И все же я чувствовал, как воздушные потоки скользят по моему телу. Чувствовал, как они проникают внутрь, будоража кровь. И это возбуждало и заряжало энергией, и я будто бы переродился. «Ну как тебе, красавчик?» — игриво поинтересовалась рогатая суккуба, сидя на камне, скромно поджав под себя ноги, словно минуту назад не раскидывала их передо мной. Дабы, впрочем, вы и сами все знаете. «Нравится новый спа...» «А!» Саймонелла не успела договорить, когда за ее спиной появилась тонкая черная дымка. А в следующую секунду когтистая лапа пробила ей грудь насквозь. А вторым движением сжала все еще бьющееся сердце и вырвала наружу. Пораженный случившимся, я выпучил глаза, глядя на убитую любовницу. У меня даже мыслей никаких не было в ту секунду, только лишь немая пауза и белый шум в голове. И через мгновение я потерял способности парить над землей. С легким вскриком я рухнул обратно на песок, но тут же вскочил на ноги и выхватил меч, дабы сразиться с незнакомым противником. «Так уж и незнакомым», — из дымки раздался женский голос. Она облетела валун, где лежало окровавленное тело Саймонеллы, и замерла в нескольких метрах от меня. Струи дыма закружились по спирали, создавая при этом очертания новой суккубы. И уже через несколько секунд перед нами возникла рогатая красотка с серой кожей и костяными пластинами на лице. Похожа на свою сестрицу, но чем-то неумолимо отличающуюся. «Ну, здравствуй, Максим. Наконец-то мы с тобой увиделись». «О, нет», — даже в голове Пафи шептала. Я чувствовал, как она дрожит всем телом. «Это Артара». «Та самая», — на всякий случай уточнил я, хотя прекрасно понимал, что вопрос звучит глупо. «Да, мой дорогой», — вместо Пафи ответила незваная гостья. «Та самая». «Копаться в чужих мыслях нехорошо», — усмехнулся я. «Что ж, раз она сама пришла, то пора показать, что значит быть охотником». Вскинул рукоять меча, напитывая его магией, и одновременно с этим ударил по груди, активируя костюм. Но ничего не произошло. Я все еще стоял на пляже в подземелье суккубы в обычном костюме. Да, хорошо, что Саймонелла перед вторым актом решила поиграть в ролевые игры и заставила меня одеться. Теперь я хотя бы не выглядел столь глупо. С другой стороны, что может быть глупее мага, который не способен воспользоваться своими силами? Даже не знаю. «Не работает?» Обеспокоенно поинтересовалась Артара, склонив голову на бок. «Ну, не расстраивайся, с мужчинами иногда такое бывает. Стресс, усталость, недосып. В следующий раз обязательно все получится». «Очень смешно», — огрызнулся я, не сводя с нее глаз. «Думаешь, забралась ко мне в голову и можешь командовать?» «Во-первых, мой дорогой», — она вскинула указательный палец, покрытый темной кровью убитой сестры. «Я никуда не залезала. У тебя все на лице написано». «А во-вторых», и в тот момент ее лик исказила злобная гримаса. Суккуба скалилась, отчего стали видны длинные острые клыки. Удивительно, что они вообще умещались в такой пасти. «Да, власть над вами принадлежит мне». С этими словами она сжала сердце убиенной, и то засияло золотистым светом, но тут же покрылось трещинами. «Максим, дело плохо», — снова прошептала Пафи. «Если наш бывший господин почувствует силу двух суккуб в подземелье, то обязательно появится. К тому же твоя магия...» «Да я знаю, что ее нет», — мысленно ответил я. «Но ты как-то заикнулась про внутренний резерв, который откладывала. Вот сейчас он бы нам очень пригодился». «Хорошо, я сделаю, что смогу», — пробормотала моя суккуба. Через мгновение я почувствовал, как по телу разлилось приятное и знакомое тепло. «Ну а что дальше?» «Пока не знаю. Будем работать по ситуации». Активировать меч и костюм я не хотел. Пускай противница думает, что я до сих пор слаб и безоружен. В нужный момент это сыграет в нашу пользу. Вот только когда он будет, этот нужный момент? И меж тем сердце Саймонеллы в кулаке сестрицы изменилось. Сперва оно превратилось в золотой слиток, и на какой-то миг я угадал в нем очертания того самого золотого ключика, что находил в телах других суккуб. «Фу, как некрасиво!» — скривилась Артара. «И почему вам так нравятся ключи? Неужто люди до сих пор мечтают что-то открыть и украсть? Невероятно! Столько веков в нашем мире, и вы ничуть не изменились!» «Не все такие выродки, как ты нас представляешь», — ответил я, отступив на шаг. «Уверен?» — она издевательски посмотрела на меня и изогнула бровь. «Может, хочешь сказать, что и ты нормальный? Сколько людей погибло от твоих рук, Максим? Или лучше называть тебя темный? Вот же сука, и как она узнала, что я не из этого мира?» «О, прекрати, Максим!» Просто отмахнулась суккуба, продолжая парить в воздухе и сжимать золотой кусок металла, который видоизменялся с каждой секундой. «Мне многое известно», — пронзила меня насмешливым взглядом. «И не только прошлое, но также будущее». «Ага», — кивнул я, продолжая медленно пятиться. «То есть ты что-то увидела и решила для этого использовать нас с Пафи?» «Верно, мой мальчик», — снова оскалилась-то. «А ты весьма догадлив». «Стараюсь быть в курсе событий», — усмехнулся в ответ. «Накопить сил, накопить энергию — вот что мне сейчас требовалось. А для этого необходимо потянуть время. То, что Пафи доставала из закромов, оказалось слишком мизерным. Но даже с этой магией я мог хоть что-то противопоставить Артаре. Или не мог. Она же вроде как одна из сильнейших суккуб в этом мире. И если это правда, то дело совсем дрянь». «Но ты же понимаешь, что будущее многовариативно», — обратился к ней я. «И твое видение может не сбыться». «Согласна», — кивнула она, прожигая меня хищным взглядом. «Но я знаю, что мне для этого требуется, и я не отступлюсь от своей цели». Тогда-то она сжала кулак со всей силы, и пляж озарила яркая вспышка. Мне пришлось отшатнуться и прикрыться руками, чтобы не ослепнуть. Но продлилось это недолго, и через пару секунд я уже смог открыть глаза, чтобы увидеть, как суккуба держит в пальцах небольшой золотистый кристалл. «А вот такое сердечко мне по душе!» — очередной хищный оскал. «Что скажешь, мальчик?» «Она только сейчас стала здесь хозяйкой», — нервно пробормотала Пафи. «Можно этим воспользоваться». «Скажу, что ты заигралась», — ухмыльнулся я, чувствуя, как по рукам струится магия. «Еще немного, и я смогу активировать огненный хлыст. Главное — дожить до этого момента». «Это не твое подземелье, а Саймонелла. Да, ты забрала ее сердце и стала полноправной хозяйкой. Вот только монстры еще не до конца это понимают, так что я тебя не боюсь». «А вот это зря!» — она цокнула языком. В этот миг раскинула руки, рассеяв черную дымку на десятки метров вокруг нас. Мир погрузился в полумрак, и я уже с трудом разбирал очертания камней и моря, которое плескалось где-то вдалеке. Ну да, вот такие вот миры у Диманес. Частички дыма проникали в легкие, заставляя кашлять и тяжело дышать. Казалось, что по гортани водят наждачкой, да с такой силой, будто желают счесать ее до крови. «Пошла к черту!» — выкрикнул я и отмахнулся вспыхнувшим мечом. Вместе с ним подключилась и сила ветра, благодаря которой мне удалось разогнать дымку и тут же сделать глубокий вдох. «О-о-о!» — восхищенно протянула Артара. «А ты молодец, Максим. Пожалуй, я в тебе не ошиблась». «Да пошла ты!» «Обязательно, мой дорогой, но чуточку позже». И снова ее насмешливый тон, от которого зубы сводит. Но теперь уже я отчетливо понимал, что справиться с ней у меня не получится. И что тогда? Правильно, отступать. Я пока что не настолько силен, а помирать смертью храбрых совсем не хотелось. Вот только как мне вернуться в реальный мир? «Уже уходишь?» — суккуба заметила мои мечтания. «Что ж, Максимка, сегодня ты меня позабавил, и я дам тебе такую возможность». Артара всего лишь щелкнула пальцами, и высоко над ней вспыхнула алая сфера. Она закружилась в воздухе, и через несколько секунд я увидел портал, ведущий в реальность. «Но с небольшим условием». «Каким?» — процедил сквозь зубы я. «Мне и так-то не добраться до выхода. Она продолжает издеваться. Ну, разве не стерва?» «Пообещай, что найдешь меня!» — хищно улыбнулась она. «О, поверь, за этим дело не постоит», — хмыкнул я. «Упс, совсем забыл». Она наигранно смутилась, приложив пальчик к губам. врата слабоваты. Ты же сам сказала, что я еще не научилась управлять местными силами». Суккуба указала на алую арку, что уже заметно подрагивала, будто бы собиралась вновь сжаться до размера грецкого ореха. «Поэтому они скоро закроются. Советую поспешить». Хитро прищурилась. «Или останешься здесь навечно». А затем и сама закружилась диким хохотом. «Твоя сестрица просто чокнута», — пробормотала я. «Поверь, это еще не самое страшное, на что она способна. Вот только не накаркай». Но было уже поздно. То ли это был злой умысел Артары, то ли судьба просто ко мне сегодня неблагосклонна, но под нами задрожала земля. Суккуба продолжала зловеще смеяться, и от ее голоса мне становилось не по себе. А дрожь все усиливалась, чтобы вырваться из песка громадным сгустком розовых червей. Да, тех самых, которыми повелевала Саймонелла. «Говоришь, что я слаба?» — кричала в это время Артара. «Ты даже не представляешь, насколько сильно ошибаешься!» Черви в который раз начали сплетаться воедино. Но если при битве с их прошлой хозяйкой они все же казались отдельными существами, то сейчас превращались во что-то громоздкое и жуткое. Твою ж мать! Не прошло и полминуты, как надо мной зависла гигантская туша червя. Практически такого же, как и в прошлый раз от Саймонеллы, только этот был намного больше, да и зубастее, что совсем не внушало оптимизм. «И что же ты скажешь сейчас, человек?» — проревела Артара. «Ну, вот мы и докатились до того, что я обыкновенный смертный», — тихо произнес я и усмехнулся. «С зажравшимися магами оно ведь всегда так. Сперва просто колдуешь, а когда начинает получаться, то мнишь себя сразу всесильным. Собственно, с демонессами, суккубами и другим нечистым отродьем то же самое, разве нет?» «Ну же, человек!» — кричала Артара, так как ветер вокруг нас настолько сильно шумел, что мог оглушить любого. Ну, почти. К магам и потусторонним личностям это не относится. У нас болевой порог намного выше. «Что ты скажешь теперь?» «Скажу, что ты меня недооценила!» Пафи влила в меня достаточно сил, чтобы я прорвался к порталу. В ту секунду, когда я развеял дымку, в голове созрела отличная идея. Наверное, отличная. Все же я сомневался, получится или нет, но ждать было нельзя, и я решил действовать. Телекинез и воздушная стихия помогли мне взметнуть перед собой камни. На них-то я и запрыгнул, побежав к противнице как по ступеням. Или нет, если вы думаете, что это так просто, то ошибаетесь. Для этого необходимо управлять своим вестибулярным аппаратом настолько умело, что вам позавидует любой канатоходец. И все-таки мне удалось добежать до удивленной Артары и хлестнуть сиреневым пламенем. Конечно же, не попал. Она слишком сильна и ловка, так что легко смогла увернуться. Но то мгновение, которое она потратила на защиту, мне хватило, чтобы вновь воспользоваться телекинезом и выбить из рук тот самый золотистый кристалл. «Что?» — в голосе суккубы послышался испуг. «Ты... Ну а кто еще?» Следующий толчок телекинезом и воздушным потоком забросил Артару в раскрытую пасть собственного монстра. Я понимал, что это ее не остановит и не погубит, но мне это и не требовалось. Надо было лишь сбежать из этого проклятого места. «Удачи!» — задорно воскликнул я, когда схватил кристалл и прыгнул на следующий камень. Да, я не умел пользоваться новыми способностями, но что-то мне подсказывало, как это делать. Будто я всегда мог управлять воздушной стихией, и это чувство вдохновляло. «Не так просто, смертный!» Крик снизу не сулил ничего хорошего, и когда я бросил глаза под ноги, то понял, что и на этот раз не ошибся, хотя лучше бы этого не видеть. Ведь внизу разверзлась та самая клыкастая пасть червя, который стремительно несся в мою сторону. «Быстрее!»